Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. В Новом Завете благодать Божия, незаслуженная благосклонность в даре Его Сына, который предлагает спасение всем и который дает всем дополнительную благодать для жизни и надежды в будущем. Каждый вид этого широкого понятия благодати находится в истине, которую Новый Завет употребляет, что благодать Бога в действительности благодать Господа Иисуса Христа. Сделав краткий обзор слова «благодать» в других сферах Нового Завета, предыдущих беседов, рассмотрим теперь благодать в общих посланиях. Они включают послания к Иакову, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна и Иуды. Слово «благодать» в общих посланиях употребляется редко, за исключением первого послания Петра, которое можно назвать посланием благодати. Апостол Иаков употребляет слово «благодать» дважды. Эти два случая находятся в послании Иакова 4 главе 6 стихе. Но чем большую дает благодать, посему и сказано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Этот стих – кульминационный пункт увещевания относительно служения двум господам. Такая разделенная верность приводит к неотвеченной молитве и к огорчению Бога, который желает полностью обладать верующими. Место, цитируемое в этом стихе, взято из книги Притчей 3 главы 34 стиха и обещает особую благодать смиренным, проявляющим нераздельную верность Господу. Это определенно включает больше ответов на молитву и постоянное восполнение всех нужд, материала и иначе. Хотя слово «благодать» не встречается в послании Иакова 1 главе 17 стихе, однако ветхозаветная идея благосклонности или благодеяния представлена, и Божья благодать прекрасно иллюстрирована. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Единственная ссылка, употребляющая благодать в первом, втором и в третьих посланиях Иоанна, находится во втором послании. «Да будет с вами благодать, милость и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, истине и любви». Третий стих. В этом чудном приветствии за благодатью следует милость и мир, как благословение от Отца и Сына. Сын представил Отца, приблизил Его и сделал Его приемлемым. Это не только в истине, просвещая разум, но в любви, привлекая сердце. «Видевший в Меня, — сказал Иисус, — видел Отца» Иоанна 14:9. Благодать — источник Божьего сердца, милость Его излияние, мир — Его благословенный результат. Послание Иуды. Единое употребление благодати относительно ко всей вести христианства, специальным ударением на ее моральное применение. Апостол Иуда описывает людей, которые отвергают результат святой жизни в приятии Евангелия благодати Бога, как обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. 4 стих. Такие личности считаются апостолом Иудом джи-учителями, не имеющими духа и поэтому не обращенными. 19 стих. Благодать Божия верно учит верующих, чтобы они, отвергнувши нечестие и мирские походи, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2:12. Первое послание Петра может быть действительно названным посланием благодати. Фактически сам автор провозглашает благодать своей темой послания. «Сия кратко написал я вам, чтобы уверить вас, увещевая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». 5 глава, 12 стих. Апостол Иуда увещевает верующих, чтобы они стояли в благодати, которую он описывает как истинную благодать Божию. Она вся от Бога. Апостол Петр научился этому на своем личном опыте. Апостол Петр также был свидетелем страданий Христовых, которые верующие теперь переносили. Он свидетельствовал из своего собственного наблюдения, что благодать, которой он обладал, воистину Божья благодать. Страдания, приходящая участь их странствования. Тема первого послания Петра – Божья благодать в страданиях. Божья благодать в Иисусе Христе была вся планирована Богом. Верующие были избранными по предведению Бога Отца при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. 1 глава, 2 стих. Приветствие апостола Петра продолжает. «Благодать вам и мир да умножится». Следующее упоминание благодати в первом послании Петра находится в 1 главе 10 стихе. Всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодати. Древние пророки говорили относительно благодати, которая предназначалась для верующих. Они прилежно исследовали об этом спасении. Эти пророки были просто орудием откровения Бога. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Пророки сами рассуждали над вдохновенными описаниями страдания и последующей славы Мессии. Они задавали себе много вопросов. Им было открыто, что они получили то, что другие будут понятнее и радостнее. 1 Петра 1:22. Особенное употребление благодати представлено в первом послании Петра, 1 главе 13 стихе, где страдающие верующим сказано: «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Здесь благодать рассматривается как благословение, полученное в будущем во время второго пришествия Иисуса Христа. Это подчеркивание определенно апостола Павла. Неудивительно, что благодать указывает на будущее, потому что благодать – спасение, и спасение полностью не достигается до второго пришествия Христа. Ни в какой другой книге Нового Завета, как здесь, благодать не представлена как предмет надежды. В 3 главе 7 стихе апостол Петр употребляет благодать особенным образом относительно связи мужа и жены. Он говорит о них как о сонаследниках благодати жизни. Многие думают, что это выражение имеет физическое и духовное значение. Если имеется такой физический смысл, то он будет подразумеваем, что мужу дана благодать или благосклонность быть способным привести в бытие новую физическую жизнь по благословению Бога. Псалмопевец провозгласил: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева». Псалом 126, 3 стих. Сильнейшее сообщение этого стиха, однако, духовное значение. Христианская чета имеет общение вместе в духовном деле. Брачные обязанности не должны мешать в духовном смысле, но должны поощрять в нем. Муж увещевается, чтобы он помнил положение, на котором Евангелие возвысило его жену. Они теперь сонаследники благодати Божьего спасения. Какое чудное выражение для размышления – сонаследники благодати жизни. В 4 главе 10 стихе апостол Петр употребляет благодать, как делает апостол Павел в отношении даров благодати. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр призывает надлежащему употреблению Божьих даров как ответственных домостроителей. Это благодать многоразличная. Правильное употребление даров представит благодать Божию. Это не будет превозносить людей или производить деление. Все служение предназначено для явления благодати Господа Иисуса Христа. Домостроители должны дать отчет о Божьей многоразличной благодати. В 5 главе 5 стихе апостол Петр цитирует, как делает Иаков из книги Притчи, когда он говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как прекрасна эта благодать для смиренных! Наделение ею делает кроткую христианскую жизнь благословенным переживанием. Апостол Петр продолжает эту тему и говорит: «О Боге всякой благодати! Враг нападает, но Бог призвал нас, верующих, в вечную славу. Сначала, однако, будут страдания. Бог всякой благодати восполняет всякую нужду». Таким образом, апостол Петр пишет страдающим верующим относительно истинной благодати Божией, в которой вы стоите. 5 глава, 12 стих. Во втором послании Петра слово «благодать» встречается сначала в приветствии. «Благодать и мир вам дан умножиться по знанию Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 1.3. Второе послание Петра оканчивается увещеванием относительно благодати. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 5 глава, 18 стих. Это дорогое употребление слова «благодати» означает, что все в христианской жизни от начала до конца благодатный, неразумный дар Божий. Так что полное понятие благодати требует в втором послании роста в благодати. Соединение в этих стихах в втором послании Петра роста и благодати с познанием Иисуса Христа опять показывает, что Новый Завет однообразен. Связывает благодать с Христом Иисусом. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Вы прослушали беседу на тему «Великие библейские истины».